Глава 13. Мы все облегченно вздохнули, когда глухо хлопнула дверь. Я устало опустилась обратно на диван. «Как ты?» — Ханна сразу подскочила ко мне. «Нормально». «Прости, я пыталась сплести еще одно заклинание, но драка... Я была настолько взбудоражена, что не могла сосредоточиться». Виновато затараторила подруга, нервно поправляя очки. «Это не твоя вина». Рейн опустился рядом. «Чувствуешь какие-нибудь перемены?» Наморщив лоб, я прислушалась к внутренним ощущениям. «Никаких», — разочарованно вздохнула. «Это нормально. Магию сложно прочувствовать в себе самому. Идем. «Куда?» — настороженно уточнила я. «Идти никуда не хотелось. Единственным желанием было завернуться в теплое одеяло и немного подремать. К камню». «Хорошо», — согласилась я. Любопытство взяло верх над слабостью. Сад встретил нас ласковым солнцем и новыми красками — золотыми, багряными, медными. Всего несколько дней назад, когда мы гуляли тут с Ханной, их еще не было. Осень быстро вступала в свои правила, хоть и была еще совсем теплой. Но резкий ветер, взметнувший пряди моих волос, заставил поёжиться. Не помешает купить завтра на ярмарке куртку. Ну, или что у них тут принято носить? Решила я, обнимая себя руками. Ханна повторила мое действие. На ней, как и на мне, было платье из тонкого хлопка с короткими рукавами. Только Рейну казалось все нипочём. Впрочем, торопливым шагом до камня мы дошли достаточно быстро. Пришлось постоять в небольшой очереди, состоявшей в основном из детворы, которая с любопытством косилась на нас. «До сих пор помню свой трепет, когда я стояла перед ним», — прошептала Ханна мне прямо в ухо. Я ничего не ответила. Сердце гулко стучало внутри, отдавая шумом в ушах. Во рту пересохло от волнения. Надеюсь, мои страдания были не напрасны. Наконец настал мой черед. Я подошла ближе, подняла руку и ощутила, как кончики пальцев дрожат от волнения. Все вокруг, казалось, замерло в предвкушении. Ладонь коснулась шершавой холодной поверхности. Время остановилось. Камень отреагировал моментально. От него начал исходить свет. Сперва слабый, но с каждой секундой он становился все сильнее. Вскоре мне пришлось зажмуриться, чтобы не ослепнуть. Так я и стояла с закрытыми глазами и улыбкой во весь рот. «Получилось!» Я отняла руку только когда Ханна где-то сзади завизжала от восторга и кинулась меня обнимать. «Идемте в академию», — строго сказал Рейн, настороженно озираясь. Нам с Ханной пришлось перейти на бег, чтобы его догнать. Быстрыми шагами наследник престола уже углубился в сад. «Ты что, не рад за меня?» Поравнявшись с ним и слегка запыхавшись, предъявила я. «Конечно, рад», — сухо бросил он, не сбавляя темпа. «Но лишние свидетели нам ни к чему». «О чем ты?» Это уже не выдержала Ханна. «Все и так узнают, что у Мари есть дар, когда она поступит в академию. Если поторопиться, ее еще могут зачислить на мой курс. Не так много времени от начала года прошло». Рейн ответил лишь, когда мы снова спустились в полумрак подвала. «Не мне решать. Это жизнь и дело Мари. Но я бы поостерегался сообщать всем, что дар разблокирован, пока мы не знаем, кто наложил клеймо». Я нахмурилась. «Но как это сделать? Да и зачем? Мы же решили, что, скорее всего, мой отец из Алавии. Или, возможно, папа-ректор», — поспешно добавила Ханна. Я недовольно поморщилась. Этот кандидат на роль родителя мне не нравился. «Он бы меня узнал», — высказала я главный аргумент. «Ты была еще ребенком. Кто знает, может, у него нет семьи в Эрадоне только потому, что он завел несколько в других мирах». Я фыркнула и рассмеялась. Даже Рейн улыбнулся. «На многоженца он не похож», — заявил он. «А на кого похож?» — заинтересовалась я. «Что ты вообще о нем знаешь?» «Немного. Когда-то мой отец очень интересовался его персоной. При упоминании императора я вздрогнула. Наследник престола не заметил этого и продолжил. Все-таки человек с редчайшим даром, но он отчаянно отказывался входить в круг его друзей и советников. Быть ректором всегда было его мечтой, и, надо признаться, у него это неплохо получается, несмотря на все его особенности, он отличный руководитель. А потом он потерял уникальный дар, очень редкая вещь, но такое случается, и отец окончательно отстал от него, позволив ему заниматься любимым делом. Я решу, стоит ли мне поговорить с ректором. «Да и вообще поступать в академию», — сказала я, чуть подумав. Плечи Ханны поникли. «А сейчас я хотела бы немного отдохнуть». «Да, конечно», — друзья, понимающе закивали. «Встретимся за ужином в 6», — предложил Рейн. «Да», — одновременно ответили мы с подругой. На этом мы и разошлись. Отдохнуть как следует не получилось. Я беспокойно металась по кровати, обдумывая, как стоит поступить дальше. Сомнения и страхи переплелись внутри. Раньше казалось, что освободи я дар, и все изменится, но вышло иначе. Магии внутри себя я не чувствовала. Пришло понимание, что освоить ее не быстрый процесс. Поговорить с ректором? Может, он мне чем-нибудь поможет? Вдруг Тониус действительно мой отец и расскажет, почему заблокировал мою силу. Да и советы по уникальному дару мне бы не помешали. Он опытный маг и наверняка знает нечто такое, благодаря чему мне не придется осваивать базовую магию, и я сразу смогу перемещаться. Ведь оказаться дома, сказать маме, что я жива и здорова, это самое главное, чего я хочу. Решено. Поговорю. А там будь что будет. Рейн напрасно волнуется. Уверена, кто бы ни заблокировал мой дар, он сделал это для моей безопасности. С этими мыслями я немного успокоилась и провалилась в неглубокий сон. За ужином мне удалось застать Рейна в одиночестве. Он пришел раньше, чем мы договаривались, и уже вяло ковырял кусочки говядины у себя в тарелке. Хотя выглядели они весьма аппетитно. Ханна задерживалась. Мне это было только на руку. Пришла пора поговорить с принцем на чистоту и рассказать ему о том, что я случайно подслушала. «О чем думаешь?» Я поставила поднос на стол и плюхнулась на стул напротив. «Да так». Рейн встрепенулся, нацепляя улыбку. «Немноголюдно сегодня в столовой», — начала разговор издалека. «Кто-то из студентов уехал домой на выходные, другие остались ужинать в городе. А ты почему не навещаешь родителей?» Принц неопределенно пожал плечами. Ему явно не хотелось об этом говорить. В другое время я бы проявила деликатность, но не в этот раз. «До меня дошли слухи», — продолжила я, «что у тебя все не просто с отцом». Рейн хмыкнул, его позабавила моя формулировка. «Кто сказал?» «Элена, а еще. Я подалась вперед и понизила голос, хоть вокруг нас никто и не сидел. «Твоя мать». Я редко видела проявление эмоций на сдержанном лице принца, но сейчас за короткий миг, словно в калейдоскопе, они сменили одна другую. Тревога, тоска, ярость, удивление. «Ты видела мою маму? Где?» От волнения в голосе появилась легкая хрипотца. Секунду я колебалась. Сообщать, что я подслушала разговор, происходящий прямо в императорских покоях, было неловко, да и признаться боязно, но быстро откинула сомнение. К черту! Рейн стал мне другом. Мне, обычной уборщице. Он помог избавиться от Клима. Я в долгу перед ним и обязана быть честна. В замке, в ее спальне, я подслушала разговор со служанкой. Принцу не надо было ничего говорить вслух. Один тяжелый взгляд из-под лобья, и я поняла. Он желает знать все подробности. Глубоко вздохнув, я принялась рассказывать. Рейн, как обычно, слушал внимательно, не перебивал, только блеск в глазах выдавал его эмоции. «Значит, ты обнаружила тайный проход во дворец?» — возбужденно проговорил он, когда я закончила. «Угу», — кивнула я, придвигая к себе порцию зеленого салата. Аппетит разыгрался не на шутку. «Я знал, что он существует, и это то, что мне нужно». «Зачем?» — я подняла глаза на принца. «Чтобы тайно пробраться в замок». Мои брови удивленно поползли вверх. «Зачем тебе тайно пробираться к себе домой?» «Отец запретил мне являться во дворец», — нехотя признался Рейн. После недолгого молчания добавил. «Мама права. Он одержим властью. Осознание, что уже совсем скоро ему придется отдать мне трон, для него невыносимо, и он готов на все, чтобы не делать этого». «Но он же твой папа». «Тебе ли не знать, что отцы бывают разные?» Я вяло улыбнулась одним уголком рта, признавая его правоту. «Но почему он не хочет, чтобы ты приходил?» «Думаю, он что-то замыслил, и ему попросту стыдно взглянуть мне в глаза. Отец отдалился еще 4 года назад, когда я поступила в академию, хотя мы никогда не были очень близки. А с этого года он приказал не пускать меня во дворец». «Как он это объяснил?» «Ему не нужны оправдания. Пару недель назад, когда я приехал домой на выходные, меня не пропустила охрана». «Ты думаешь, он хочет тебя... убить?» Последнее слово далось мне особенно нелегко. «Убить, подставить, опозорить. Даже не знаю, что из вышеперечисленного хуже». «Тогда зачем тебе во дворец? Это может быть опасно». «Хочу поговорить с отцом. Я готов отказаться от власти до 30 лет, как того позволяет закон. Объявить всем, что я отправляюсь путешествовать и переехать на время в Имберию к деду. Уверен, тот будет мне рад». «А если твой отец не согласится? Вдруг ему и этого окажется мало. Значит, такова моя судьба». От этих слов по спине пробежали мурашки, а аппетит пропал. «Раз ты так решил», — неуверенно пробормотала я. «Решил», — твердо заявил Рейн. «Я должен взглянуть ему прямо в глаза, как сын отцу». «Возле покоев твоей матери не было прохода в замок, лишь смотровое окно». «Уверен, тайные двери тоже есть, просто нужно их найти. Ты говорила, там были и другие туннели?» «Да, не меньше пары десятков, и это только те, что я видела. Придется изучить их все». Я согласно кивнула. «В любом случае, для безопасности важно осмотреть все входы и выходы. Надеюсь, рано или поздно Рейн все же станет императором Ларны, и ему полезно раскрыть секреты родового замка». На минуту за столом повисло тягостное молчание, которое прервало появление Ханны. «Ничего себе!» — восторженно воскликнул Рейн. Я изумленно замерла, осматривая подругу. Вместо привычного коричневого неказистого платья на ней был наряд насыщенного изумрудного цвета. Ткань с легким блеском выгодно подчеркивала ее светлую кожу. Она струилась вдоль фигуры и изящно ниспадала до пола. Верх платья с неглубоким декольте был украшен кружевом, что добавляло особую нежность образу. Прическа у Ханны тоже слегка поменялась. Это был все тот же пучок, который она привыкла носить, только сделан он был подобротнее, а несколько свободных прядей оказались оставлены, и теперь они легко волной обрамляли ее лицо. «Простите, я задержалась», — смущенно пробормотала она. «Девочки отказывались меня выпускать, пока я не наряжусь». «Оно того стоило», — искренне проговорил Рейн. «Ты чудесно выглядишь». «Спасибо». Кончики ушей у Ханны заолели. «Я схожу на раздачу и вернусь», — пообещала она. «Рекомендую говядину. Она отлично вышла», — посоветовал принц, не сводя с девушки восхищенных глаз. Я же хмыкнула, взглянув на его почти нетронутую тарелку. «Её и возьму», — подруга кокетливо улыбнулась. «Как же красивое платье меняет внутренние ощущения и самооценку». Никогда не замечала в Ханне этой игривой легкости, а сейчас глаз не отвести. Даже движения стали другими, легче, плавнее, непринужденнее. Через пару минут она вернулась к нам уже с подносом и с таким разочарованием принялась рассказывать, как девочки из общежития заставили перемерить ее пару десятков платьев, что через несколько минут наше с Рейном напряженное состояние улетучилось. Невозможно было не улыбаться, глядя на естественную живость Ханны. Следующий час мы проболтали о приятных пустяках. Главной темой, конечно, стала поездка в Эрадон. Предвкушение перед ней быстро смело все переживания в сторону. Завтра я наконец-то выберусь из своего подземелья и посмотрю настоящий иномирный город, а еще устрою себе долгожданный шопинг.